Глава 14. Диана. Она закричала, и этот вопль был настолько громким, что кирпичная стена позади меня треснула и рассыпалась. Я почувствовала, как из моих ушей хлынула кровь. Чёртовы банши! Она сидела на коленях, баюкая сломанную руку. Рана на лбу кровоточила. Мы находились на заброшенной фабрике, заваленной мусором. Я схватила кусок листового металла и швырнула в нее. Наступила тишина, за которой последовал глухой удар. Ее голова упала на пол. Саша, лидер банши, была мертва, как и остальные участники ее стаи. Здание скрипело. Полуразрушенные балки с трудом выдерживали нанесенный нами ущерб. Я наклонилась, схватила ее голову за светло-голубой хвост и исчезла. Голова Саши влажно шлепнулась на середину большого круглого алтаря в центре комнаты. Камилла вскрикнула и попятилась. «Вот, мне нужна следующая локация». Она сглотнула. Ее руки все еще были подняты вверх, а глаза широко раскрыты. Руны покрывали потемневшее дерево алтаря. На нем валялись перья, конечности животных, кровь, кости и горстки странных порошков. Голова банши прекрасно вписывалась во всю эту ведьминскую чепуху. Камилла покачала головой, длинные шелковистые пряди волос упали ей на лоб. «Хорошо, но это займет минимум день». Я посмотрела на нее и почувствовала, как мои глаза загораются. Она опустила взгляд. «У меня нет дня. Каждый день, который мы тратим впустую, дает Кадену дополнительное время, а мне лишний повод беспокоиться о том, что проклятый Самкиэль нас найдет». Мой голос превратился в отрывистый рык. «Работай лучше!» «Я делаю все, что могу!» Ее глаза встретились с моими. В них мелькали искорки зеленой магии. Я скрестила руки на груди, из ноздрей вылетела струйка дыма. Выдержав взгляд Камиллы, я подошла ближе. Ей хватило наглости вздрогнуть, но она не отвела взгляд. Я была выше нее, и мои туфли на шпильках только увеличивали нашу разницу в росте. Она не заговорила и не отступила. Но я чувствовала исходящие от нее волны страха. «Я позволяю тебе жить, потому что ты служишь определенной цели. Если ты больше не приносишь мне пользу, я буду счастлива похоронить тебя вместе с твоим кланом». В ее глазах вспыхнула ярость. «Я сказала, что мне нужен день. Разве я уже не помогла? Я спрятала тебя, чтобы он...» Я подняла руку, прерывая ее слова. Я не хотела слышать имя Самкиэля. Это правда, что благодаря ее чарам я могла скрываться от него неделями. Она спрятала мою силу и местонахождение. Но он все еще был очень близко. Он всегда был близко. Я могла быть жестокой, хладнокровной машиной для убийств. Но в ту минуту, когда он был рядом, в ту минуту, когда я видела его или чувствовала его запах, каждое воспоминание, каждая эмоция, которую я так старалась похоронить, угрожала поглотить меня с головой. Я не могла этого допустить. Больше никогда. «Я прекрасно знаю, что ты сделала, и теперь мне нужна новая локация. Как простой смертный может спрятаться от великой и могущественной Камиллы? Наверное, потому что я использую большую часть своей магии, чтобы спрятать это место от остального мира и скрыть тебя». Я потерла виски. «Не думай, что я не испепелила тебя, потому что мы друзья. Используй ее кровь, глаза или что угодно еще. Она была рядом с остальными, когда вы все стояли и смотрели, как он убивает мою сестру. Она вздохнула. Хорошо. Хорошая ведьма. Улыбка изогнула мои губы. А как насчет талисмана? Что-то получилось? Камилла подняла небольшой зеленый пузырек. Даже с кровью Самкиэля я должна быть уверена, что он безопасен и не заставит тебя вывернуться наизнанку. Снова нужно ждать. Это требует времени. Я провела рукой по лицу. У меня нет времени. Это было все, что я сказала, прежде чем развернуться и направиться в коридор. Полы моего длинного темного плаща струились позади меня. Пока Камилла работала, я находилась на нижнем этаже храма, тренируясь и делая все возможное, чтобы не думать и не спать. Пот струился по моей спине. Я наклонилась вперед, делая медленные глубокие вдохи. Я провела здесь несколько часов, но мне все еще казалось, что этого недостаточно. Последний удар, которым я рассекла воздух, был немного медленнее, чем раньше. Мне нужно быть быстрее. Я вздохнула и встала. Вытерла лоб краем майки и оглядела комнату. Это место представляло собой просторный полуразрушенный зал, и сейчас оно было моим домом. Мечи и набор кинжалов, которые я собрала во время набега на руины Наваса, торчали из тренировочных манекенов, разбросанных по комнате из бежевого камня. Моя грудь тяжело вздымалась, но я не чувствовала усталости. Если я хочу убить Кадена, мне нужно быть сильнее и злее его. Я взяла еще один клинок, повторяя каждое движение, которому научил меня Самкиэль. Каждую технику, каждое упражнение на дыхание, растяжку и ловкость, стремясь превзойти даже его самого. Теперь никто не сможет меня остановить. Никто не сможет меня тронуть. Я — воплощение сил природы, разрушения и смерти. Я больше никогда не буду ею. Больше никогда не буду той слабой, эмоциональной пародией на человека. Никогда. Никогда. «Подними руки, Мирка!» Мой отец кивнул и поднял руки, показывая мне, что он имеет в виду. Он держал кинжал, мерцающий, как стекло. Отец сказал мне, что купил его в одном из магазинов нашего маленького городка. В моих руках был почти такой же кинжал. Но больше всего мне хотелось заполучить отцовский. Он сказал, что я могу его заработать, если постараюсь. Был полдень. Солнце палило мне в спину. Одежда прилипала к моей и без того мокрой от пота коже. «Сколько еще мне придется тренироваться, папа?» Тихий смешок сорвался с его губ, когда он направил на меня кинжал. «Ты же сама просила об этом, помнишь?» Он не лгал. Я опустила руку. Мышцы заныли от облегчения. «Эйн помогает тебе. И ма с лекарствами, и больными». А я? Я не знаю, на что я гожусь. И ты считаешь, что борьба и клинки для тебя? На его лице промелькнуло выражение, которого я раньше не видела. Он не ругал меня, но как будто знал секрет, которого не знала я. А я вдруг оказалась близка к тому, чтобы его раскрыть. В каком-то смысле это освобождение. Это похоже на танец, только с острыми предметами. Я улыбнулась. «Да, и это хороший навык. Ты сможешь защитить себя и нашу семью, если понадобится». Он медленно улыбнулся. Солнце светило ему в лицо, и он казался мне почти божественным. Голову украшала копна густых кудрявых волос, таких же, как у меня. Мама всегда говорила, что внешность досталась мне от отца. У нас были одинаковые истинно черные волосы, бронзовая кожа и огонь в глазах. Она всегда говорила об огне. «Хорошо, Тогда научи меня, а потом мы что-нибудь поедим». Он усмехнулся. «А потом мы поедим». Я хотела найти свое место, свою цель, что-то за пределами пустыни и нашего ежедневного быта. Я не могла этого объяснить. И когда я сказала родителям, что мечтаю о мире за пределами нашего, за пределами звезд, они лишь странно на меня посмотрели. Воспоминания померкли. Я метнула еще один кинжал в импровизированную каменную мишень на другом конце комнаты. Все те, что я бросала ранее, были воткнуты в голову. Два кинжала изображали глаза, еще три — улыбку, а оставшиеся два торчали из горла. Я приготовилась метнуть последний кинжал. Эта комната была полной катастрофой, как и я сама. Каменные стены были испещрены рубцами, а пол скрылся под слоем пепла, щебня и пыли. Я нашла! Кинжал в мгновение ока вылетел из моей руки. Он остановился всего в нескольких дюймах от лица Камиллы. Она удержала его с помощью своей зеленой магии. Затем она опустила руку, и кинжал со звоном упал на землю. Я вытерла пот со лба. «Не надо ко мне так подкрадываться!» «Я звала тебя, но ты не обращала внимания!» Она взмахнула рукой, убирая беспорядок, который я устроила. Моя грудь сжалась. Я вспомнила, с какой легкостью это делал Самкиэль. Я стиснула зубы, злясь на себя за воспоминания и вызванные ими эмоции, ненавидя сам факт, что я вообще могла что-то чувствовать. «Если я захочу, чтобы ты что-то починила, я тебе сообщу. Если ты собираешься стать достаточно сильной, чтобы убить Кадена и Бога, тебе понадобится нечто большее, чем кирпичи и фальшивые манекены. Я могу помочь». Я положила руки на бедра, откинула голову назад и вздохнула. «Ты сказала, что что-то нашла. Что именно?» «Волков». Это все, что мне нужно было услышать. Не говоря ни слова, я кивнула, прошла мимо нее и поднялась по резным каменным ступеням. Мне нужно было принять душ и переодеться. Если волки вышли в лес, значит, они достаточно осмелели, что было прекрасно для меня и ужасно для них.